7. Судья Уоргрейв продолжал размышлять о Констанции Калмингтон. Ненадежная, как все женщины. Потом его мысли переключились на женщин в доме, старую деву с поджатым ртом и девушку. Последнее ему не понравилось особенно. Расчетливая молодая дрянь. Хотя женщин вообще трое, считая миссис Роджерс, жену дворецкого. Странная особа, ведет себя так, точно до смерти напугана. Вид у нее, однако, как и у мужа, порядочный, и дело свое знают. Как только Роджерс показался на террасе, судья Уоргрейв подозвал его и спросил. «Леди Констанцию Калмингтон ждут? Не знаете?» Роджерс вытаращил глаза. «Нет, сэр, насколько мне известно». Брови судьи поползли на лоб. Но он лишь хмыкнул. Про себя же подумал. «Негритянский остров, значит. Вот тебе и ложка дегтя в бочке меда».